Глава 59. «Я не за помощью пришла», — коротко, по-деловому продолжила женщина. «Я хочу заказать услугу именно у вас, потому что... неважно почему». «Можете не пояснять. Я и так вижу, что вам обо мне рассказала Юля». Анфиса вспомнила девушку, которая приходила к ней за помощью после фотосессии на кладбище. «Да, она». Женщина даже бровью не повела, нисколько не удивившись. «Вот это предоплата, 30%. Клиентка выложила на стол две пачки денежных купюр номиналом в 1000. «Это много». «Много, не мало. После того, как выполните услугу, произведу полный расчет. Вы получите оставшиеся 70%, если поможете мне найти бывшую девушку моего пасынка». Анфиса посмотрела на призрак с пробитым лбом. «Это Зоя. Как я уже говорила, бывшая подруга моего пасынка Дмитрия. Ах да, я сама не представилась вам. Я Вера Николаевна. Если вам проще, можно обращаться просто по имени». «Вера Николаевна, давайте уточним важный момент. Как только вы положили на стол фотографию, то сказали, что Зоя – девушка вашего пасынка. А сейчас вы говорите, что Зоя – бывшая девушка. Или я что-то неправильно поняла?» – уточнила Анфиса. «Но я сама не знаю, как правильно». Женщина взяла в руки фотографию. «Понимаете, мне не нравилась Зоя. Мне казалось, она грубоватой и невоспитанной. Более того, у нее не было вкуса. Она глаза красила ярко, очерчивая страшные чернющие жирные стрелки. Да и одежда ее, мягко сказать, больше походила на маскарадную. Я даже сказала об этом пасынку. Но она любила Диму. Это было заметно невооруженным взглядом. И Дима рядом с ней был спокойным, я бы сказала, мягким». Вера Николаевна посмотрела на Анфису, и только сейчас ведьма уловила беспокойство и растерянность, которые пыталась замаскировать под деловым тоном женщина. Анфиса не перебивала женщину, а лишь посмотрела на призрак. Зоя грустно улыбнулась, услышав свою характеристику. «Ну вот уже 3 недели Зоиного следа нет. Обычно Зоя и Дима каждые 2 дня приезжали к нам в гостевой домик, чтобы искупаться в бассейне, посидеть с нами, попить чай с пирогами. К нам это, к отцу Димы и ко мне. Я воспитываю пасынка с 10 лет и люблю его как родного сына. Своих детей у меня нет, поэтому я переживаю за него и волнуюсь, почему эта девушка Зоя больше не появляется». Вера Николаевна глубоко вздохнула. «Я пыталась поговорить с Димой о Зое, но он ведет себя крайне странно. То смеется в ответ на мои вопросы, а вчера вообще нагрубил мне. Сказал, чтобы я больше никогда не вспоминала о ней. Такого озлобленного и ожесточенного я его еще ни разу не видела. Стал какой-то дерганный, замкнутый. А тут еще и новую подругу неделю назад нам представил, Ульяну. Она высокомерная и меркантильная. Самое ужасное, она даже не скрывает этого. При Димочке заявила, мол, он ее кошелек. Как вообще подобное вслух произносить? Недопустимо совершенно». «Вы зачем хотите найти Зою?» «Понимаете...» Вера Николаевна замялась. «Я хотела бы у девочки попросить прощения». При этих словах Зоя повернула голову и посмотрела удивленно на Веру Николаевну. «Я только сейчас понимаю, что с ней Дима был счастлив. И несмотря на ее, скажем так, стиль, она делала его добрее, мягче. Зою вообще не интересовала материальная сторона. А я так была несправедлива, не замечая этого. И даже если Зоя не будет больше с Димой, я бы хотела ей помочь материально. Просто потому, что она хорошая девочка». «Была», — произнесла Анфиса. «Что значит «была»?» — переспросила Вера Николаевна, и губы ее дрогнули. Призрак Зои погладил женщину по голове, заметив ее реакцию. «Зою убили выстрелом в голову, и сейчас почему-то она находится рядом с вами. Вы с ней уже пришли ко мне?» Стараясь говорить спокойно, озвучила Анфиса. «Зоя рядом?» Вера Николаевна в растерянности покрутила головой. Анфиса встала и подошла к Вере Николаевне и взяла ее за руки. Сейчас я попытаюсь сделать так, чтобы вы ее увидели. Вы согласны? Вы сможете справиться?» Анфиса смотрела Вере Николаевне в глаза. «Да, да. Мне нужно попросить прощения у Зои». Женщина глубоко вдохнула, после чего с готовностью кивнула. Анфиса легонько приподняла Веру Николаевну в воздухе и встала у нее за спиной, пытаясь смотреть сквозь нее на Зою. «Зоя!» Вера Николаевна увидела девушку так, как видела ее Анфиса. «Зоя, прости меня, пожалуйста. Я была так несправедлива к тебе», произнесла Вера Николаевна дрогнувшим голосом. Зоя улыбнулась и протянула руки к женщине, словно пытаясь ее успокоить. Затем отступила на шаг и стояла, продолжая улыбаться. «Она вас простила», — шепнула Анфиса. «Но у нее к вам просьба. Она хочет, чтобы вы нашли ее тело и похоронили по-христиански». «Да, конечно. Я обязательно сделаю все возможное», — ответила Вера Николаевна. «Но что случилось? Кто убил Зою? Я должна найти убийцу и наказать». Зоя продолжала улыбаться и смотреть на Веру Николаевну. «Присядьте». Анфиса усадила разволновавшуюся женщину на стул и подала ей стакан воды. «Пока отдохните, мне нужно настроиться». Анфисе необходимо было подумать. Она прохаживалась по комнате широкими шагами. Зоя продолжала стоять возле Веры Николаевны. Ведьма уже поняла, что призрак ничего не говорил, пока женщина не извинилась перед девушкой. А сейчас перед Анфисой мелькали картинки, одна за другой. Но пока они не складывались в сюжет. «Вот, с нее и начнем». Анфиса остановилась, рассматривая подсказку. Незнакомая девушка удерживала в руках нити, которые были привязаны к рукам молодого человека, что делало его послушным, как тряпичную куклу. Она так и эдак тянула за них, при этом получая от мужчины деньги, украшения. «Зоя, тебя Ульяна убила?» — резко спросила Анфиса и посмотрела в сторону от Веры Николаевны, туда, где стояла девушка. Зоя утвердительно кивнула. Вера Николаевна охнула и зажала себе рот руками, чтобы не вскрикнуть.